Глава 13. Опасные связи. Поначалу все складывалось прекрасно. Риот полностью реабилитировался и восстановил свою репутацию. Плюс парни сказали, что на этой игре мы заработали даже больше, чем потеряли на прошлой. В коридорах перестали на меня коситься с подозрением и шептаться за спиной. Похоже, благодаря этой показательной битве за мной, наконец, признали право находиться в одной команде со всеобщими любимчиками. Так что в целом жизнь наладилась. Свободное время все так же было забито тренировками, хотя честно признаю, что я уже не горела столь показательным энтузиазмом. Предыдущие недели подготовки к реваншу меня заметно измотали, так что в этот раз я была спокойнее. Тем более, что следующий противник мне был знаком. Нам, наконец, предстояло сразиться с Клаусом. Но так как он уже немного знал и о моих способностях, расслабляться не стоило. Так что я все так же была погружена в наш маленький мир и не обращала внимания на то, что творилось вокруг. А зря. «Ри, поздравляю», — с порога заявила Вира, заявившись вечером через пару дней после игры. «Это с чем?» — удивленно глянула я на нее, оторвав взгляд от переписываемых конспектов. «С этим режимом тренировок я катастрофически проштрафилась на учебе и теперь старательно нагоняла упущенное». «С тем, что наш университет окончательно принял тебя, и теперь ты стала известна наравне с парнями». «В смысле?» «В смысле, в почтовом ящике я нашла подарок для тебя», — вытащила подруга из-за спины небольшую коробку, перевязанную большим бантом, и кинула мне. От неожиданности, едва не уронив подарок, я с удивлением рассмотрела приклеенную сверху карточку «Ринри». Не то чтобы подарок сам по себе был так удивителен. Такие коробочки с заметной периодичностью объявлялись в нашем почтовом ящике или у порога дома, если не влезали в последний. Фанаты присылали в основном какие-то сладости, сувениры или игрушки. Иногда попадались откровенно странные вещи. Алексу как-то раз прислали комплект нижнего белья, женского, и адресок владелицы этого непотребства. А Грею присылали его портрет. Все бы ничего, но художественным талантом создатель оного явно не обладал, поэтому сначала мы долго пытались понять, что же изображено на картине, а найдя надпись, долго смеялись над обескураженным лицом капитана. В общем, разные присылали. Факт в том, что лично мне до этого ничего не приходило. С нетерпением разорвав обертку, я нашла внутри коробку дорогущего шоколада. С блаженством потянула я носом, открыв вкусняшку. Вот он, запах славы. Но приобщиться к сладости не успела. «Коротышка, ты иногда такая наивная, хуже любого ребенка». Неожиданно возник у меня за спиной Грей и поспешно отнял подарок. «Помани тебя конфеты и пойдешь за любым незнакомцем. Хоть бы проверила для начала». Зануда неодобрительно покачал головой и принялся колдовать над коробкой. «Ты чего?» «Того! Соображай, ты же умная!» Щелкнул он меня по носу и коробку все же вернул. «Тебе не только благожелатели подарочки могут отправлять. Вот так вот скушаешь конфетку, а она какой-нибудь гадостью начинена. Но почту ведь проверяют». Сколько проверочных артефактов для почтовых станций прошло через руки моего отца, не пересчитать. Так что я, как никто другой, знала, опасные вещества и заклинания доставить просто не могли. Тем более в университете. Тут своя особая система защиты, в том числе и от экспериментов студентов. «А никто не говорит, что гадость будет смертельная», — хмыкнул и Алекс, появившийся на кухне, словно приманенный запахом шоколада. Он же, гад, первыми утащил конфету из заветной коробки, прежде чем я успела хлопнуть по ловким пальцам. «Слабительное, снотворное, рвотное и тому подобные составчики пройдут проверку без проблем». «Вкусно!» — одобрительно закивал он и потянулся украсть еще одну конфету, но был успешно обезврежен Вирой, которая, впрочем, сама утащила ту конфету, на которую он нацелился. «Так что поздравляю с подарком, но на будущее запомни. Проверяй их все распознавалками», — закончил с наставлениями Грейсон. «Хорошо», — задумчиво кивнула я и сама закинула в рот шоколадку. «И что, часто такие подарочки окашиваются с подвохом?» «Примерно 1 на 2 десятка», — спустился к нам со второго этажа Ины, чтобы приобщиться к разграблению моего первого и пока единственного поощрения от фанатов. «Ничего серьезного, но если упустишь, несколько неприятных минут, а то и часов тебя точно ожидают. Так что бдительность и еще раз бдительность». «Да уж, жизнь звезды не так уж и привлекательна». «Вообще ни разу не привлекательна, особенно в плане личной жизни», — с показательным огорчением вздохнул за мной Грей. Получил осуждающий взгляд, еще раз щелкнул меня по носу и ушел. Зануда, простите за тавтологию, конечно, был известным занудой, но наставление его я на заметку взяла. И следующие несколько коробок со сладким, эх, прознали же про мою слабость, проверяла с особенной тщательностью. Но все было мило и невинно, да и подарки в эти дни приходили не только мне, но и парням. Так что ничего подозрительного я не заметила. Так что когда, в очередной раз вернувшись с занятий, я обнаружила у калиточки дома очередную коробочку с надписью «Ринри», то не слишком удивилась. Разве что впечатлили ее размеры. До этого мне мелкие подарки слали, а тут даже в ящик не влезла, рядом оставили. Привычный набор заклинаний ничего подозрительного в коробке не обнаружил. А потому, подхватив неожиданно легкий для своих размеров подарок, я занесла его в дом. Засунула под стол рядом с диваном, чтобы не мешался под ногами, а сама поспешила переодеваться. Опаздывала на тренировку нещадно. А потом и вовсе про него забыла. Не до того стало. Грей оказался прав, когда предупреждал, что некоторые готовы на любые ухищрения, чтобы выбить команду из колеи. И не зря беспокоился о повышенном интересе ко мне со стороны других команд. Но никакие предупреждения не помогли избежать проблем. За 4 дня до игры грянул скандал. А я даже не сразу это поняла. Очередное учебное утро для меня не отличалось от остальных. Шумные коридоры, спешащие студенты, навязчивое желание упасть на ближайшую ровную поверхность и отключиться. Разве что немного странным показался очередной всплеск интереса ко мне со стороны окружающих, да молчание обычно бодрой Альвины на занятиях. Но темы мы разбирали довольно сложные, так что я не зацикливалась на таких мелочах. Пока не настало время обеда, и меня не выдернула из толпы шепот кофе взглядов хмурая подруга. «А ну пошли», вывернув неизвестно откуда, схватила она меня за локоть и потащила подальше не только от моей группы, но и от столовой, куда мы направлялись. «Ты чего?» «Не советую тебе туда ходить, да и вообще, на сегодня для тебя занятия окончены», как-то непривычно серьезно заявила она. «Идем домой, парней я уже предупредила, они тоже сейчас подтянутся». «Да что случилось-то?» обеспокоенно спросила у нее, уже послушно натягивая теплое пальто и шапку. «Проблемы», — коротко ответила Вира. «Парни дома оказались раньше нас и, похоже, в отличие от меня, уже были в курсе ситуации». «И что вы планируете с этим делать?» — сурово обратилась к ним Вира, выудив из сумки сложенный газетный листок и бросив на кухонный стол между нами. Я успела выхватить взглядом лишь часть заголовка. «Возмутительная правда о Ри», но едва потянулась, чтобы развернуть его, в газету полетела искра, и через мгновение от нее остался лишь пепел. «Не надо тебе этого читать», — мрачно бросил Грей в ответ на мой возмущенный взгляд. «Кто-нибудь объяснит мне, что произошло?» — недовольно посмотрела я на друзей. «То, о чем я тебя предупреждал уже давно», — отозвался капитан, решив принять удар на себя. «Грязные слухи и попытки вывести тебя из равновесия перед игрой». «Вот тут я поняла. Обо мне напечатали какую-то гадость, причем совсем непрезентабельную, раз Грей не пожелал мне даже показать ее». «И в чем меня обвиняют?» «Если коротко, то в распутстве и подстрекательстве, не стала скрывать правды подруга». «Это как?» — опешила от такого заявления. «Я же говорил, что внимание Клауса и откровение этого мудака тебе еще аукнутся. «Так и произошло», — поморщился Грей. «Журналисты умудрились раскопать ваше общее с Зейном прошлое. Дополнили магоснимками того, как Клаус бросился помогать тебе после сражения с Эйденом. Ну и приправили моей дракой с ним же. В итоге ты коварная женщина, которая крутит то ли сразу, то ли поочередно с тремя капитанами, а может и с четырьмя. Неспроста же капитан Денверса так на тебя взъелся. Ну а попутно ты пытаешься сместить меня с позиции капитана. Судя по последней игре, успешно». У меня аж челюсть упала от такого обилия оскорблений. Я знала, что симпатия Грея мне аукнется, но кто бы знал, что мне еще троих припишут. Ладно еще Зейн, все же мы с ним и правда когда-то встречались. Но Клаус с этим мерзким Сейденом как сюда вписались? А, нет, ну, зависла я, не зная, как все это воспринимать. А смысл мне пытаться тебя сейчас сместить? Через три игры это случится естественным путем. Ты же выпускаешься из университета. Больше всего обидела именно это. Всего один раз вышла вместо капитана, и я уже коварно подсиживаю его. А когда журналистов и просто больных фанатов волновала логика? Пожал плечами хмурый Грей. Найти бы повод пошуметь, а остальное по боку. Обреченно покачав головой, неужели в этот бред и правда верят? Я устало опустилась на стул. «И что с этим делать?» «Смириться и не обращать внимания», — нехотя произнес Грей. «А спорить это мы все равно не сможем, потому что Клаус действительно выперся к тебе на поле. А ты действительно встречалась с этим Зейном. Да и за капитана ты играла. Хотя не хотела». «Ну, прости, такого выкрута их фантазии и я не ожидал». «Неужели это каждый год так?» — безрадостно уточнила я у парней. Перспектива ежегодно переживать финал под косыми взглядами и осуждающими шепотками за спиной как-то не слишком привлекала. «По-разному», — пожал плечами Алекс. «В прошлом году уже после финала болтали, что я продался Денверсу, потому мы и проиграли. А за год до этого Грея обвиняли в подкупе чужого игрока». Главное в этом случае — делать непроницаемое лицо и дать всем понять, что тебя эти слухи не трогают. В этом я и после проигрыша навострилась, слабо улыбнулась я. Но разница была существенна, и я ее прочувствовала на следующий день. Очевидно, что раньше меня больше жалели, чем винили за проигрыш. А вот теперь однозначно осуждали, потому что взгляды были злее, а шепотки куда громче. Никто не пытался скрывать, что обсуждают именно меня и по какому поводу. Приятного мало, но все же поддержка Виры и парней сильно помогла. Так что, если меня надеялись таким образом лишить боевого духа, то зря. С моим загруженным расписанием сложно отвлекаться на косые взгляды, да и я рассчитывала, что после очередной победы, конечно, с Грейсоном в роли капитана, слухи утихнут. Хотя то, что вкусные подарки мне перестали присылать, было обидно. Про присланную коробку, так и оставшуюся одиноко пылиться под столом, я вспомнила только в вечер накануне игры. Парни остались обсудить какие-то моменты с тренером, а меня великодушно отпустили отмываться первой. А я, придя домой, почувствовала себя такой усталой, что смогла только упасть на диван в гостиной, решив позволить себе поваляться хоть пяток минуток, прежде чем пойти приводить себя в порядок. Вот тут мне на глаза и попались цветастая упаковка и бантик, выглядывающие из-под стола. Остатки былой фанатской любви. Решив, что подарок вполне может приободрить меня, я вытащила коробку из-под стола. Все же интересно, что такого большого, но легкого мне подарили. Стоило поднять крышку, как я тут же ощутила сильный всплеск магии, но сделать ничего не успела. Ослепительно яркая вспышка, толчок воздуха, отбросивший меня, грохот и, наконец, тьма. Просыпалась я тяжело. Голова болела так, будто я не спала, а сутки без перерыва курсовую строчила. Смутно припоминалось, что я отрубилась после тренировки на диване в гостиной. Судя по тому, как ныла шея, так оно и есть. Правда, странно, что парни все еще не вернулись и не отправили меня в комнату. Впрочем, ответ на этот вопрос быстро нашелся. Сквозь мутный сон я почувствовала какое-то движение рядом. Кто-то весьма удобно пристроил голову мне на плечо и нагло дрых рядом. Грейсон? Кто же еще? Вот сколько раз его просила. И тем более, мы же договаривались держаться подальше, пока не разберемся с игрой. Хватило уже газетного скандала, ни к чему давать ему подтверждение. Вот тут я нервно дернулась, резко вырываясь из мутной полудремы. Точно, скандал! Подарки, взрыв! Что со мной, где я? Тише, тише, все хорошо, ты у себя в комнате. Раздался совсем тихий голос слева, и меня мягко прижали за плечи к кровати, не дав вскочить. Все в порядке, Ри, все хорошо, не шуми. Что, что случилось? Проскрипела я, тоже перейдя на шепот. Что со мной? Только теперь я поняла, что хоть глаза и открыла, но тьма вокруг по-прежнему оставалась непроницаемой. И, кажется, у меня перевязана голова. Спокойно, все уже прошло. Ничего страшного не случилось. Продолжал успокаивать меня Грей, мягко поглаживая по плечам. Подожди немного, сейчас выйдем и поговорим. Вира весь вечер рыдала над тобой, проклинала нас и караулила, пока ты очнешься. Вот буквально полчаса как уснула. Так что давай не будем будить, пока она притихла. Вот кто на самом деле так громко сопел мне в ухо рядом. Если она и правда так нанервничалась, то не проснется, даже если орать у нее над ухом. Но поговорить и правда лучше в другом месте. Неизвестно, какие новости меня ожидают и как я их восприму. А если Вира проснется, чувствую, что и мне придется пережить порцию ее слез. «Давай», — шепотом согласилась я. Осталось только выбраться вслепую из одеяла, не разбудив эту Соню. Голова у меня точно перевязана. А вот что с руками-ногами? Вроде бы двигаются и даже не болят. Но насколько все со мной плохо или хорошо на самом деле? Темнота вокруг пугала. И даже собственное тело как будто было чужим. Двигается ли оно вообще на самом деле? Руки сами потянулись к повязке на глазах, но их перехватили почти сразу. «Не трогай, на тебя лечебное заклинание наложили. Это ненадолго, но пока лучше не дергать. Я тебе помогу». Сразу же исчезло тепло сверху. Откинули одеяло. А потом спины и колени коснулись чьи-то руки, и уже через мгновение я взлетела в воздух. Когда вокруг тебя сплошная тьма, и ты совершенно не ориентируешься в пространстве, ощущения не из приятных. Я тут же судорожно вцепилась в ткань на Грейсоне, толком и не понимая, ухватилась я за шею или за плечо, и как вообще держаться. Но, по крайней мере, теперь можно с уверенностью сказать, что двигаться я могу. А еще, судя по тому, что я слишком ярко ощущаю его непривычно ледяные руки, кто-то успел переодеть меня в сорочку. «Не бойся, не уроню», — раздался шепот у меня над ухом, и в подтверждение меня прижали к себе крепче. И мы куда-то пошли. Едва слышные шаги, щелчок двери, и мы вышли в более прохладную комнату, гостиная. Интересно, она сильно пострадала? Вроде сквозняка не ощущается, значит, окна целы. Хотя довольно прохладно. Может, их просто восстановили? Собственная неспособность видеть пугала сейчас как никогда, заставляя сосредотачиваться на других чувствах, звуках, ощущениях. Но в доме царила абсолютная тишина. Все, что мне было доступно, это тихое дыхание Грейсона где-то над головой, мягкость тонкого свитера под щекой, да нервный стук его сердца под рукой. Ох, похоже, это происшествие и его заставило изрядно понервничать. В гостиной капитан задерживаться не стал и явно понес меня дальше. Очередной щелчок открывающейся двери, еще несколько шагов, и только после меня опустили на что-то мягкое. Следом мне на плечи легла ткань, одеяло, в которое я поспешила завернуться. То ли и правда от холода, то ли от нервов и всего произошедшего, меня немного потряхивало. «Что случилось?» — спросила я, уже не понижая голос. «А что ты помнишь?» — Со вздохом уточнил он, кажется, усевшись рядом на кровать. «Пришла с тренировки. Мне на глаза попалась коробка с подарком, про которую я забыла. И я решила ее распаковать. А потом взрыв?» «Взрыв», — тяжко вздохнув, подтвердил Грей. «Ринри, почему ты не проверила подарок? Я же тебя предупреждал». «Ну я проверила», — возмутилась я этим обвинением и даже ткнула куда-то кулаком. «За кого он меня принимает?» «Еще когда нашла его на пороге, проверила. Заклинание ничего подозрительного не показало. Так что я занесла коробку в дом и просто забыла про нее». «Да?» — голос парня прозвучал обеспокоенно. «Значит, проверила. Потом перечислишь мне, какими заклинаниями, ладно? Я запишу и передам магистру Деренви, что они не показали опасности». «Магистру?» «Да, он пытается разобраться, какое именно заклинание тебе подкинули. Там все сложно. С одной стороны, взрыв произошел не слабый, окна вынесло, тебя сильно приложило об стену. С другой стороны, для такого взрыва повреждения минимальные. У тебя небольшая травма спины и головы. И то из-за стены, а не заклинания». «И это уже вылечили», — задумчиво рассуждал Грей. «А что с глазами?» Сглотнув, нервно уточнила я, и руки сами дернулись к повязке, но оказались вовремя перехвачены. «Тут скорее неудачное стечение обстоятельств. Целитель сказал, что тебе недавно восстановили зрение». «Да, как раз перед моим переездом сюда. Я решила, что играть в очках все же будет не слишком удобно. Да и поднакопить денег успела, родители только немного добавили». «Ясно. В общем, целитель, что тебя осматривал, сказал, что после таких манипуляций глаза еще долго могут быть чувствительны к воздействию магии. Вспышка заклинания «Взрывная волна» вошли в конфликт с остатками восстанавливающего заклинания». «Ничего страшного», — поспешил заверить меня парень, словно почувствовав, что я вот-вот впаду в панику. «На тебя наложили целительский полог, и когда он закончит действовать, все будет как раньше. Но пару дней придется походить в повязке». «А как же игра?» «Ри, ты серьезно думаешь, что после такого мы бы выпустили тебя на поле, даже будь у тебя в порядке зрения?» — вздохнул парень, и я почувствовала, как его руки осторожно приобняли меня поверх одеяла и притянули к себе. «Тебе нужно прийти в себя и отдохнуть после такого шока». «Поверь, я уже вполне пришла в себя. Думаете, я буду трястись от каждого громкого звука теперь?» «Нет, меня скорее от злости трясет. Подложить магическую бомбу — это уже просто вне всяких рамок». И правда, почувствовала я, что начинаю закипать. «Неужели Сейден опустился до подобного? А что дальше? Ждать наемника по мою душу? Убьют меня, лишь бы наша команда не победила. Просто уму непостижимо. Нет, теперь я понимаю, что тут крутятся большие деньги, но все же не настолько огромные. Одно дело избить, прикрываясь дырой в правилах, а другое — откровенное покушение. На что он рассчитывал? И самое обидное, что в итоге его план сработал. На ближайшую игру я не попадаю?» Я почти кипела от злости. Да, сначала немного испугалась перспективы потерять зрение, но раз Грей сказал, что все хорошо, значит, можно не переживать. И теперь было только обидно, что все усилия пошли впустую. Игра через несколько часов, мне точно не восстановиться. А значит, с парнями пойдет Брей. Да, он хороший игрок. Но все же замена в последний момент никогда не ведет ни к чему хорошему. А если мы проиграем? И снова из-за меня. «Не волнуйся, Ри», — безрадостно хмыкнул Грей рядом, удивительно четко понявший мои волнения. И я ощутила, как его ладонь скользнула по моим волосам, успокаивая. «Мы не проиграем. Не после сегодняшнего точно. На здоровой злости мы сметем команду соперников, как котят. Поверь мне, мы все сейчас в ярости от произошедшего», — стал совсем низким голос капитана. «И когда найдем виновника, я сделаю все, чтобы ему досталось по полной, и чтобы все уяснили, что нападать на членов моей команды себе дороже». Даже меня пробрала дрожь от той угрозы, что прозвучала в его голосе. И тем удивительнее было услышать следующие слова, произнесенные как будто с болью и сожалением. «Нори, я не думаю, что это дело рук Сейдена». «В смысле? Это почему?» «Он та еще тварь, но все же не дурак. Прекрасно должен был понимать, что в случае такого происшествия за расследование возьмутся не только власти, но и преподаватели университета. А у нас работают одни из лучших экспертов страны. И из-за какого-нибудь глупого розыгрыша или подставы они бы не стали напрягаться, заявив, что игроки сами виноваты, раз оказались недостаточно умны, чтобы не заметить ловушки. Это тоже в некотором роде часть игры, только скрытой. Но взрыв в центре одного из лучших университетов — это удар по репутации. Так что виновника администрация из-под земли достанет, нет сомнений. Сейден не стал бы так рисковать. Тем более, что он уже попытался нанести свой удар. Я немного зависла, пытаясь сообразить, о чем он говорит. А что он сделал? Повисла какая-то напряженная тишина. «Прости меня, Ри», — наконец прозвучало пугающе. Руки, обнимающие меня, исчезли, кровать рядом дрогнула, Грей поднялся. А я, признаться, совсем потерялась в происходящем. За что он извиняется? И тут... Я почувствовала, как холодные руки обнимают меня за ноги, а на колени опустилась тяжелая голова. «Не поняла. Да за что он извиняется, что даже на колени передо мной встал?» «Я так облажался, Ринри, прости меня». «Грей, ты меня пугаешь», — призналась я, неуверенно нащупав его голову, запустила пальцы в волосы. «За что ты извиняешься?» «Думаю, этот подарок частично моя вина». Моя рука застыла в его волосах, и даже дыхание застряло где-то в горле. «Это проклятая статья. Я практически уверен, что это привет от Сейдена. Но я не ожидал, что она может повлечь за собой такие последствия. Ты столько раз говорила, что опасаешься наших безумных фанатов, что не хочешь ничего афишировать, чтобы не будоражить их. А я отмахивался от этого, считая глупостью. Вот во что в итоге вылилась эта глупость. Прости, Ри. В конце концов, вы все были правы. Моя самоуверенность мне аукнулась, да еще как. И от того, что расплачиваться за нее пришлось тебе, хочется самому себе набить морду. Каялся он глухим голосом. Я слушала это признание, застыв и почти не дыша. А вот после... Мгновение размышлений, и мои пальцы вновь принялись перебирать волосы на растрепанном затылке, пока парень продолжал утыкаться лицом мне в колени. «Не думаю, что тут была твоя вина», призналась я спустя какое-то время. «Будем честны. При посторонних ты почти всегда вел себя прилично, а значит, едва ли кто-то мог заподозрить тебя в нежных чувствах. С равным успехом эта статья могла оказаться полной выдумкой, а не частичной. Просто фанатам, похоже, все равно, правда это или вымысел. Независимо от наших отношений, статья бы вышла, и меня обвинили бы в романе со всеми. В этом взрыве виноваты исключительно те, кто написал эту глупость и кто в нее поверил. А прилететь мне могло и от возмущенной фанатки Клауса или Зейна, или даже Сейдена. Но, скорее всего, прилетело от моих, — хрипло отозвался Грей. Просто потому, что им гораздо проще доставить такой подарок. Даже если от твоих, это ничего не меняет. После этой гнусной статьи я окончательно убедилась в твоих словах. Даже если бы нас четверых связывали исключительно дружеские отношения, мне бы все равно приписали роман. Просто потому, что я девушка в мужской команде, и это удобная тема для спекуляций. А значит, и подарок бы мне прилетел, независимо от того, испытываешь ты ко мне какие-то чувства или нет. Это та ситуация, с которой мы ничего не можем поделать. Да даже если бы я показательно встречалась с кем-то не из команды, меня бы все равно обвинили в соблазнении кого-то из вас. Так что бессмысленно переживать. Единственное, что мы можем, это найти виновника и всыпать ему так, чтобы больше никому не пришло в голову нарываться на такие неприятности. «Уж это я смогу обеспечить», — пробормотал едва слышно Грей, но с таким холодом. «В общем, Я бы предложила взрывателю самому в песочек закопаться, прежде чем до него доберется разгневанный темный пластилин. Хотя я все равно считаю, что это не фанат. Дело именно в игре. Даже точно в ней, неожиданно сообразила я. Откуда такая уверенность? Голова Грейсона выскользнула из моих рук, да и хватка на ногах пропала. Кое-кто перестал рефлексировать и, наконец, начал рассуждать. Коробка пришла за день до статьи. Я просто забыла про нее из-за тренировок. Но раз она пришла раньше, значит, не могла иметь отношение к скандалу из-за статьи. Может быть и так. Спустя пару мгновений молчания отозвался парень. Хотя я бы не стал так сразу отметать этот вариант. Почему? Ри, выдумкой слухов не только журналисты страдают. У фанатов и своя голова есть. И они прекрасно видели, как с тобой общались Клаус и Зейн. Немного больного воображения, и можно и своим умом дойти до того, что позже написали в газетах. Я на мгновение зависла, обдумывая эту теорию. Мне кажется, ты преувеличиваешь. Да нет, как показала практика, я склонен преуменьшать, вздохнул Грей, и я почувствовала, как его ладонь погладила меня по коленям. Ладно, в любом случае, нам пока остается только ожидать результатов расследования. Но если будет хоть намек на то, что Сейден в этом замешан, он не только из лиги вылетит, но и... Ладно, там разберемся. Грей, я, конечно, понимаю твое желание отомстить, но давай в этот раз обойдемся без дополнительных наказаний, осторожно заметила я ему. Не волнуйся, все будет в рамках закона, по крайней мере, до окончания сезона, добавил он едва слышно, но с ограниченным зрением я стала куда более чувствительной к звукам, потому его бормотание вполне разобрала. Грей! Все будет хорошо, Кнопка, не переживай. Вот совсем не убедил ни разу. И я бы, может, еще помучила его, выбивая обещание вести себя хорошо, но вспомнила о времени. Я вернулась с тренировки уже достаточно поздно, потом был взрыв, и неизвестно, сколько пролежала в отключке. По самым скромным подсчетам, время давно перевалило за половину ночи, а Грейсон все еще возится со мной, вместо того, чтобы отдыхать перед сложной игрой. Возможность прочистить мозги у меня еще будет, а пока ему стоит хоть немного поспать. Да я и сама все еще ощущала себя не лучшим образом. «Ладно, насчет хорошо и плохо мы с тобой потом поговорим», вздохнула я, поднимаясь на ноги. «А сейчас нам обоим стоит отдохнуть». И я тут же нерешительно замерла, осознав, что сама никуда уйти не смогу. «Проклятие! Так неприятно чувствовать себя беспомощной!» «Проводишь меня до комнаты?» Неуверенно обратилась в пустоту, с трудом представляя, где именно сейчас находится Грейсон. «Погоди, неожиданно ухватили меня за руку». «Что?» «Нет, ладно, ничего». Спустя мгновение вздохнул Грей, и хватка на моей руке чуть ослабла. «Давай я отнесу тебя, ты босиком». «Нет уж», быстро уселась я обратно, чувствуя что-то странное в его недосказанности. «Говори давай, что хотел». «Это не важно». «Грей, время позднее. Давай не будем трепать друг другу нервы», заметила раздраженно. «Если уж начал говорить, то стоило закончить». Зануда обычно не страдает неуверенностью. И раз сейчас попытался промолчать, значит, это определенно что-то важное. Как бы опять чего недоброго не надумал и не начудил. Хотя... Ладно, тут я преувеличиваю. Грей умеет соображать здраво. Но все же это его недосказанность напрягала. «Останься со мной», — раздалось через мгновение молчания. Повисла неудобная тишина. «Просто поспать, Ри, не подумай ничего», — мягко продолжил парень, не дождавшись моего ответа, и накрыл мою ладонь своей рукой. «Ты сегодня заставил меня изрядно понервничать. Стоило расстаться на полчаса, и я нашел тебя без сознания посреди разгромленной гостиной. Я понимаю, что это невероятная наглость с моей стороны, но не думаю, что смогу спокойно заснуть, снова упустив тебя из виду. Пусть даже и в соседнюю комнату». Опасное признание. и, несомненно, бесконечно наглая. Особенно после того, как он только что винился, что считает произошедшее своей виной. Но все же... «Хорошо», — едва слышно ответила ему. «В конце концов, не первый раз мы уже спим вместе, и ему определенно стоит нормально отдохнуть перед игрой». Нащупав подушку рядом, я просто откинулась на нее и плотнее закуталась в одеяло, скрывая покрасневшее лицо. Хорошо, Грей тактично промолчал. Через пару мгновений я почувствовала, что кровать с другой стороны прогнулась, и почти тут же меня обняли со спины и притянули к себе. «Сам завтра будешь Вере объяснять, куда я пропала посреди ночи», буркнула я, устраиваясь удобнее в его объятиях. Договорились. Хотя она девочка взрослая, не думаю, что ей придется что-то объяснять. «Сама все поймет», — прошептали мне на ухо. «Вот мне как раз не нужно, чтобы она сама все поняла и додумала, как взрослая». Торжественное отбытие команды на игру я, конечно, проспала. Кое-кто слишком заботливый решил не будить меня, чтобы я не переживала, что подвела команду своей опрометчивостью. Зная мою привычку спать до победного, Грей, возможно, рассчитывал и вовсе разбудить меня уже после окончания игры. Вот только забыл предупредить об этом Виру. Поэтому вместо него с новостями об исходе игры меня разбудило недовольное бурчание над головой. Вот, значит, как. Я, значит, переживаю, а она, стоило очнуться, к мужику сбежала. «Я не сбегала», — пробормотала сонно, зарываясь глубже в одеяло. «Меня нагло украли!» И, между прочим, обещали объясниться по этому поводу. Вот и верь ему после этого. «А ты прямо так активно сопротивлялась произволу и кричала, но никто не услышал», — хмыкнула Вира. «Ну-ну, мне-то хоть не рассказывай сказки». «Ви, будь ты человеком, дай поспать!» Не разлепляя глаз, простонала я. «Сама же говорила, что тебе меня жаль». «Ничего себе! Я-то думала, что ты переживать будешь по поводу игры, а ты прямо-таки непробиваемо спокойна». «Ладно, отсыпайся на здоровье, но давай сначала хоть переоденем тебя во что-то приличное. Я бы на твоем месте опасалась оставаться в кровати Грейсона в сорочке, такой сонной, милой и растрепанной, особенно когда он вернется с игры. Азарт, знаешь ли, кровь кипит и так далее». «В смысле вернуться?» Тут же подскочила я и на мгновение растерялась, так и оставшись в темноте, несмотря на широко распахнутые глаза. «Точно, повязка же! Дурацкий взрыв!» «А ты что думаешь, Грейсон с компанией после игры праздновать отправится, оставив тебя тут одну страдать?» «Сомневаюсь», — хмыкнула подруга где-то рядом, старательно освобождая меня от одеяла. «Так что, конечно, они вернутся». «Нет, в смысле? Они что, уже ушли?» «Полчаса, как Ри». «И меня не разбудили!» — искренне возмутилась я. «Я вот тебя бужу, но ты что-то не слишком спешишь подниматься. Ну, будем приводить тебя в порядок или спать дальше?» «Да какой уж тут сон!» «Как ты себя чувствуешь?» — аккуратно поинтересовалась подруга, помогая мне подняться с кровати. «Как инвалид!» — буркнула я, послушная ее рукам, поднимаясь на ноги. «Что ты, что Грей со мной таким голосом разговариваете, будто я в любой момент истерику закачу!» «Да, происшествие неприятное, но все не так страшно. Через день повязки снимут, и все будет как раньше. Так что не надо надо мной так трястись». «Где уж тут не трястись над тобой?» — проступило недовольство в ее голосе. «Сижу себе спокойно вечером, домашку делаю, а тут внезапно приходит сообщение. Ринри подкинули бомбу, приходи». «Да я посидела, пока до вашего дома добежала». «Надеюсь, ты потом не забыла Алексу сделать внушение за такие сообщения», — хмыкнула я, послушно ступая за подругой, ведущей меня за руку, как ребенка. «А как ты догадалась, что это был он?» «Только он бы заявил такое в лоб. Грей с Нейм написали бы аккуратнее, чтобы не слишком тебя шокировать». «Вот и я о том же. Каким идиотом нужно быть? Вчера я, правда, была немного не в силах, чтобы популярно ему разъяснить, насколько он неправ. Но сегодня обязательно поквитаюсь». «Бревно бесчувственное!» – пробурчала уже едва слышно себе под нос. А я только тихо улыбнулась своим мыслям. Кажется, крепость ледяной королевы дрогнула. На объяснение с безразличным ей человеком она не стала бы тратить ни времени, ни эмоций. «Неужели тебе не все равно, насколько бесчувственное это бревно?» — решила поддеть я подругу. «Возьмешься делать из него приличного человека?» «Рионария Варлей, тебе напомнить, из чьей постели я вытащила тебя этим утром? Действительно готова завести разговор о личном?» «Молчу, молчу, и вообще, не издевайся над больным человеком». «Да ладно, никакая ты и не больная». Но, вопреки моим словам, вела себя со мной подруга, как со смертельно покалеченной. Нет, в каком-то смысле это было оправдано. Лишившись зрения, я оказалась совершенно беспомощна. Ни умыться, ни переодеться, ни шагу ступить. И я ничего не могу сказать. Подруга очень старалась отвлечь меня дурацкими разговорами, не давая зацикливаться на собственной беспомощности. Но боги! Это раздражало и заставляло чувствовать себя ущербной только сильнее. Уже спустя полчаса единственное, чего я хотела, это остаться одной. Она даже завтраком покормила меня с ложечки. После этого я для себя твердо решила, что до снятия повязки, пожалуй, посижу на диете, устрою себе разгрузочный день. «Вира, можно тебе попросить об услуге?» Наконец не выдержала я заботливого режима подруги. «Включить тебе трансляцию?» Тут же отозвалась она. «Я тоже об этом подумывала». Ее предложение даже выбило меня из колеи. Я не подумала, что игру вообще-то будут транслировать. И хоть сама я быть на стадионе не могла, но узнать, что там творится, вполне возможно. Нет, все же отказалась я. Так только хуже. Слушать все и знать, но помочь не можешь. Уж лучше узнать чистый результат. Я другое хотела спросить. «Что угодно, я вся твоя», — беззаботно откликнулась она, не предчувствуя подвоха. «Я тут подумала. Парни после игры вернутся, а у нас дома даже отпраздновать нечем. Может, прогуляешься до какой-нибудь из университетских кафешек, возьмешь что-нибудь вкусненькое?» Повисла тишина. Я прямо слышала, как напряженно размышляла подруга. Оставлять мне одну она явно не хотела, а вот мне как раз наоборот. Хотелось хоть чуть-чуть побыть наедине со своими мыслями. Может, подождем, пока парни вернутся, и тогда я быстренько сбегаю. Предлагаешь дождаться, пока толпа со стадиона оккупирует все для обсуждения игры? Ты застрянешь в очереди на часы, если там вообще будет еще что взять. Лучше уж сейчас, пока все заняты основным зрелищем. «Но как же ты одна справишься?» «Полчаса посидеть на диване одна, и я в состоянии», — заметила ей раздраженно. «Один раз тебя уже одну оставили. В этот раз я точно никаких подозрительных свертков открывать не стану, просто потому что не смогу. А вдруг тебе что-то понадобится? Не знаю. Хоть в туалет сходить», — все равно переживала подруга. «Потерплю. В крайнем случае воспользуюсь земляным зрением. Это глазами мне пользоваться запретили, а магии нет. Уж чтобы дойти до туалета, этого заклинания хватит вполне». Кстати, и почему эта идея не пришла мне в голову сразу? Отличное ведь решение. И, наверное, только последний аргумент и убедил подругу, что оставить меня наедине с самой собой не так уж страшно. Спустя пару минут сомнений Вира все же собралась и убежала добывать нам праздничный, ну или в самом худшем случае утешительный, перекус. А я смогла немного насладиться одиночеством и еще раз обдумать все случившееся. Как говорится, кто прав, кто виноват. Почему я должна отвечать и оправдываться за чужие фантазии, обиды и ожидания? Единственное, в чем я могла посчитать себя виноватой, это проигрыш Сейдену. Грейсон виноват за драку с ним же. Но ведь с последней игрой мы реабилитировали команду в лиге. И мы оба ничего не должны этим сумасшедшим фанатам, если это и правда кто-то из них. А если это все же соперники, то наша единственная вина, что мы оказались слишком сильными. Получается, что во всем виновата лишь чужая зависть и жадность. И какое тут решение? Да никакого. Либо сидеть ниже травы, чтобы не заработать себе завистников, или, что иногда еще хуже, рьяных почитателей. Либо наплевать на их недовольство и попытки придраться и продолжить двигаться дальше. Что-то мне подсказывает, что я знаю, что выберет Грей, да и я вряд ли поступлю иначе. Дело не в деньгах или славе. Само понимание, что ты это можешь, что ты чего-то достиг, чего не смогли сделать другие, куда приятнее и ценнее любых денег и фанатской признательности. Кто бы мог подумать, что познать вкус победы и удовольствие от преодоления собственных лимитов меня заставит предательство парня. Говорят же, в любой неприятности нужно попытаться найти светлые стороны. Правда, пока непонятно, что светлого может быть в моей временной слепоте. Пока я из этого извлекаю только неприятности. И очередные не заставили себя ждать. Конечно, усидеть на месте эти дурацкие полчаса я не смогла. Всего-то и захотелось выпить воды, мелочь. Благодаря заклинанию сориентироваться в гостиной и дойти до стола кухни получилось без проблем. И я прекрасно знала, что на столе у нас всегда есть кувшин с водой и пара стаканов рядом. Достаточно лишь протянуть руку, что я и сделала. Дзинь! Оглушительный звон разбившегося стекла разлетелся по пустой кухне, а я застыла на месте. Криворукая балда, доигралась! Земляное зрение ориентироваться в пространстве помогает, но вот стеклянные осколки на полу мне не покажет. И что делать? Стоять столбом, ожидая помощи? Или все же попробовать вернуться на свое место, рискуя напороться на осколок? И да, сползая с дивана, тапочки я поленилась искать. Кто молодец? Я молодец. Остается надеяться, что Вира все же не встрянет нигде в очереди. Можно считать, что мне повезло. Не прошло 10 минут, как хлопнула дверь, раздалось какое-то шуршание, а после звук шагов. Правда, едва он приблизился к комнате, как почти тут же стих. «Да, представляю себе зрелище». «И что ты делаешь?» — раздался совсем не тот голос, который я ожидала услышать. «А ты здесь откуда?» «Странный вопрос. А где я, по-твоему, должен быть?» — хмыкнул Грей и, судя по звуку, все же приблизился. «Куда более важный вопрос. Куда делась твоя подруга?» «Я услала ее за едой». «А сама что делаешь?» «Чувствую себя идиоткой», — заметила мрачно. «А, ну, значит, мне не показалось». Несмотря на приближающиеся шаги и хруст осколков под ними, прикосновение горячих рук к талии оказалось неожиданностью. Мгновение, и я уже сижу на столе, а рядом разливается магия, судя по звуку хруста, возвращающая несчастной посуде первоначальный вид. «Погоди!» — наконец пришла я в себя и, вытянув руку, ухватила парня за куртку на груди. «Так ты что здесь делаешь-то? А как же игра?» «А ты как думаешь? Конечно, игра уже закончилась». «Так быстро, но... Ведь сначала прошло чуть больше часа», — растерялась я. «А ведь еще время тратится на всякие организационные процессы. Приведение игроков в порядок, обсуждение результатов жюри, награждение. Даже в самых лучших вариантах мы возвращались домой не раньше, чем через 3 часа после того, как уходили». «Поверь, сегодня у нас не было настроения затягивать». «И?» — затаила я дыхание. «Так ты еще и сомневаться смеешь». Я облегченно выдохнула и, потянувшись, сумела поймать невидимого Грея в объятия. «И это все, что получаю за свой тяжкий труд?» Недовольно хмыкнули у меня над ухом, но прижали к себе крепче. «Я просто сразу разделила объем своей благодарности на троих. Ты же там не один сражался?» — фыркнула я, отпуская его. «Мне было сложнее всех. Не спешил он отпускать меня». «Это еще почему?» «Знаешь, как мне хотелось популярно разъяснить Клаусу, что твое отсутствие его интересовать не должно вот вообще никак. Но я сдержался и даже вполне спокойно ответил ему, что ты просто простудилась. Да уж, настоящий подвиг. Может, он просто дружески поинтересовался. Ага, как же. А где ты потерял остальных победителей? Представляешь, мне тебе одной пришла в голову мысль, что праздновать нам дома нечем. Заметил Грей, все же отпуская меня. Но, судя по тому, как близко раздавался его голос, не сильно отдаляясь. Парни тоже пошли урвать чего-то вкусного. И, похоже, теперь надолго застряли в очереди, как и Вира. Вздохнула я, поняв, что неожиданно неудачно услала подругу за едой. Правда, не думала, что парни расправятся с противниками так быстро. «Как ты?» — мягко спросил Грей, вызывая у меня очередной приступ раздражительности. «Ты как думаешь? Давай тебе глаза на сутки завяжем и няньку приставим. Как тебе развлечение?» «Не думал, что тебе такое нравится, но я всегда за разнообразие в личной жизни», — коснулся уха горячий шепот. «Одно твое слово, и я готов безраздельно отдаться под твое управление и больше, чем на сутки». «Пошляк», — фыркнула я, заехав ему кулаком, ну, надеюсь, что в плечо. Правильно Вера мне советовала не появляться в провокационном виде перед перевозбужденным игрой-занудой. Он в такие моменты мгновенно перевоплощается в темного пластилина, с которым сладить куда сложнее. Я, между прочим, совершенно искренен. Думаю, мне даже понравится. Не сдавался парень. Откуда такая уверенность? Ты ведь не знаешь, что я могу с тобой сделать, когда ты будешь беспомощен? Спросила чисто из вредности. «Просто от тебя я готов принять все, что угодно», — заявил этот наглец и, быстро коснувшись поцелуем моей щеки, тут же отстранился, прежде чем я успела ударить его еще раз. «Ты пользуешься моим уязвимым положением уже второй раз. Не думай, что я потом тебе отомщу. Буду ждать с нетерпением». И снова быстрый поцелуй в другую щеку. «Грей!» «Ничего не могу с собой поделать», — заявил он совершенно невинным голосом. «Ты сейчас вся такая милая, растерянная и дуешься так смешно. Этому совершенно невозможно сопротивляться. Да меня любой суд оправдает». «Паяц!» — покачала я головой, а в ответ получила столь же быстрый, едва ощутимый поцелуй в губы. «Грешен!» «По-моему, кто-то переходит все допустимые границы». В этот раз, каким-то внутренним чутьем, почувствовав его приближение, я успела вовремя выставить руку и упереться ему в грудь. «А по-моему, ты сопротивляешься моему произволу куда меньше, чем в последние дни. Или я ошибаюсь?» «Вот интересно, в кого он такой умный и проницательный?» «Не ошибаешься», — собрав всю свою уверенность, выдохнула я. «Не то чтобы я против. Поверь, я просто в восторге. Но не объяснишь, с чего такая милость? И не передумаешь ли ты через пару дней снова?» Аккуратно подбирая слова, уточнил парень. Я почувствовала, как он примостил руки на столе по обеим сторонам от моих коленей и склонился ближе. «Я тут немного подумала...» «Звучит уже пугающе». «Может, помолчишь? Или мне и правда передумать?» «Весь внимание». «В общем, даже как-то обидно, что я получила фактически ни за что». По тишине в ответ я поняла, что прозвучало мое признание как-то не очень. «Нет, я не об этом, я о другом. Если подумать, что такого между нами было? Несколько объятий в пределах дома, да пару поцелуев на его пороге, которых никто не видел. Я так переживала, что будут думать окружающие, но поводов на самом деле мы и не давали. А в итоге меня все равно оболгали, обвинили и осудили. Причем люди, чье мнение мне совершенно не важно. И вообще, ситуация получается максимально глупой. Я получаю все минусы отношений с тобой и при этом отказываюсь от любых плюсов. Довольно сумбурно пыталась объясниться я. Все, чего я опасалась, уже произошло и оказалось в итоге не таким страшным. В общем, я как-то задумалась. Почему я вообще позволяю каким-то чужим и недалеким людям влиять на мои решения и личную жизнь? Так что, как бы сказать, ты даешь мне зеленый свет, выдохнули мне в губы. «Да, то есть не совсем. Я бы предпочла не афишировать наши отношения до конца сезона. Скандалов вокруг нас и так хватило. Да и осталась-то одна игра и финал, если мы в него пройдем». «Пройдем», — с привычной уверенностью заявил Грей. «Ладно, пройдем. В общем, я к чему? Обещаю не бегать от тебя и не шарахаться, честно. А ты, ну, просто не спеши». «Постараюсь, хотя это будет очень сложно», — прошептал мне парень, нежно коснувшись поцелуем уголка моих губ. «Мелкая, вот умеешь ты удивлять и трепать нервы. Меньше всего я ожидал после всего случившегося твоей благосклонности. Скорее наоборот, готовился на коленях вымаливать прощение». «Это не твоя ошибка. Виновен в этом лишь тот, кто мне эту магическую бомбу подсунул. И с ним мы тоже обязательно разберемся. А пока...» Его руки вновь скользнули мне на талию, пододвигая меня ближе к краю стола и к самому Грейсону, а губы снова обожгло чужое дыхание. «Можно насладиться этим моментом, пока мы одни». Горячие прикосновения, от которого перехватывает дыхание, а воздух выбивает из легких, и... Мы оба вздрагиваем от грохота входной двери. «А вот и еда!» — доносится радостно из коридора. «Не ори так, идиот!» — столь же громко шикает женский голос. «А вдруг Ринри задремала только?» «Упс, извини!» «Грей?» — окликнул голос тише. «Чего там, спит?» «Не спит!» — тяжко вздохнули рядом и нехотя отстранились, снимая меня со стола. «Ага, а чего делает?» «Уже ничего», — ответил он недовольно. «Отлично, значит, сейчас есть будем», — довольно продолжил Алекс и, судя по звуку шагов и усилившемуся голосу, зашел в гостиную. «Не слышу поздравлений победителям». «Поздравляю». «Не очень-то радостно вышло», — раздался голос Нея. «Так сожалеешь, что не смогла играть?» «Нет, просто представляю, как есть буду вслепую». Быстро сориентировалась я, ну, и правда расстроилась. Вот ведь сама же себе пообещала, что поголодаю денек. И что теперь? «Я тебя покормлю», — шепнули мне на ухо с неожиданным энтузиазмом. «Обойдешься», — шикнула я в ответ, пока наши друзья шумно разгружали сумки. «Я тебе из принципа пальцы откушу». «Оно того стоит». «Извращенец». Снятию повязки я радовалась едва ли не больше, чем победе над бывшим. Ведь кое-кто слишком в наглую пользовался моим положением. Показательное кормление капитаном мне все же пришлось пережить под шутки друзей. Что гораздо хуже, так это что Брей наблюдал все это безобразие. Я могла бы и раньше сообразить, что раз уж мы собрались праздновать победу, то участник команды, пусть пока и временный, будет приглашен. В общем, к тому времени, как я поняла, что мы не совсем в узком семейном кругу, пытаться делать вид, что меня ничего не связывает с наглым капитаном Риота, было уже поздно. Оставалось только смириться. Да и вообще, пора привыкать к Брею. Очевидно, что именно он займет место в команде после того, как Грейс на им выпустится. А значит, мне с ним еще жить и, скорее всего, позориться не раз. Процедура возвращения зрения прошла без сюрпризов. После двух дней в полной темноте привыкать к свету было немного больно, но зато, как и обещали, зрение восстановилось в полной мере. В итоге инцидент с взрывом не имел серьезных последствий, если не считать потрепанных нервов и пропуск одного учебного дня. Даже слухов не пошло. Взрыв переполошил лишь жителей соседских домиков, преподавателей. А они, в отличие от студентов, куда меньше подвержены желанию сплетничать и куда больше влиянию ректора. Конечно, студгородок продолжал обсуждать самую горячую тему. Почему Ринри не была на последней игре? И неизбежно приходил к выводу, что всему виной та самая статья. По словам Виры, большинство решили, что слухи правда, и капитан Риотов взревновал и отказался выпускать коварную защитницу на поле. А когда я не появилась в университете и после игры, поползли вовсе дикие предположения. Не прибил ли меня Грейсон в порыве ревности? Послушав это, я окончательно утвердилась в мысли, что воображение некоторых людей бессмысленно и беспощадно. С этого момента я больше не буду думать о косых взглядах и глупых шепотках. С такими мыслями я возвращалась на учебу, уверенная, что ничего не сможет сбить меня с позитивного настроя. Поначалу так и было. Не обращая внимания на ошарашенные лица студентов, мы с Грейсоном, непринужденно болтая, добрались до моего кабинета, где он меня и оставил. А я спокойно устроилась на своем месте, добродушно кивнув слегка заторможенной Альвине. «У тебя все в порядке?» Немного обеспокоенно уточнила она, когда одногруппники все же соизволили оторвать свои взгляды от меня и уткнуться в собственные учебники, чтобы приготовиться к семинару. «Отлично», — улыбнулась я ей. «А почему тебя вчера не было?» — немного помявшись, спросила она. Хотя, насколько я понимаю, куда больше ее интересовало, почему меня не было на игре. Ответ, благодаря Грею, уже был заготовлен. Простудилась сильно. 3 дня мучилась, а вчера вот, наконец, уже в себя пришла. Ужас! И не говори. Когда у нас уже нормальные лекарства от простуды изобретут? Любые переломы за мгновение залечивают, а с банальным насморком можно неделями ходить. Первые 2 пары прошли совершенно спокойно и привычно. Проблемы начались на 3-й. Во-первых, с перерыва почему-то не вернулась Альвина. Вещи все на месте, вроде и выскочила буквально до туалета и обратно, но пропала. Я уже и переживать начала, не случилось ли чего. Дальше больше. Прошло 5 минут со звонка, но к нам так и не явился преподаватель. А ведь по расписанию у нас была пара с магистром Деренви. Вот уж кто никогда не опаздывал и не пропускал ничего. Спустя 10 минут, когда группа уже всерьез размышляла о том, чтобы уйти, а я и вовсе намеревалась бежать искать Альвину, в кабинет все же зашли. Но это оказался лишь помощник куратора, один из аспирантов. Заявив, что магистра срочно вызвали по делу, парень взялся уныло зачитывать нам лекцию. Мне ничего не оставалось, как послушно записывать. Надеюсь, что все же ничего серьезного с пропавшей одногруппницей в стенах университета не произошло. Громкий стук прервал монотонную лекцию примерно в середине занятия. И в кабинет заглянул. «Грейсон? Прошу прощения, я заберу студентку в Орлей. Распоряжение ректора», — с каменным лицом заявил парень. Аспирант лишь махнул рукой и вернулся к записям магистра. А я принялась спешно собирать тетради и учебники в сумку под любопытными взглядами сокурсников. «Что случилось?» — испуганным шепотом спросила у Грея, едва выскочив за дверь. «Наверняка что-то серьезное, раз он выдернул меня с занятий. Но если его вдруг пробило на романтику, в самый ненужный момент точно прибью». «Нашли твоего подрывателя», — хмуро ответил капитан и, подхватив растерянную меня под локоть, бодро потащил по коридорам. Признаться, я пока и сама не представляла, как относиться к этой новости. С одной стороны, стоило бы порадоваться, с какой оперативностью наши магистры нашли виновного. А с другой — встретиться лицом к лицу с тем, кто меня ненавидит настолько, чтобы подорвать, было как-то боязно. А еще откровенно нервировало выражение лица Грейсона. Очевидно, что виновник оказался не связан с командой Денверса, иначе бы капитан хоть немного радовался возможности прищучить давнего врага. Ну нет, Грей выглядел откровенно злящимся, что было понятно, но при этом и каким-то разочарованным, грустным. Какая-то неясная эмоция, но к торжеству справедливости она точно не имела никакого отношения. «Надо же, как быстро его нашли!» — пробормотала я, следуя за уверенно шагавшим по коридорам капитаном. «Ты, конечно, говорил, что в университете работают лучшие из лучших. Но все же с момента доставки посылки прошло достаточно мало времени. Не думала, что они справятся буквально за 2 дней. Нашелся свидетель. Серьезно? Кто?» Тетушка видела человека, который пронес коробку на территорию преподавательских домиков», — мрачно признался Грейсон. «Они столкнулись как раз, когда она уходила, и этот человек шел ей навстречу». «Вот это нам повезло!» «Ну, это точно сам подрыватель? Может, это просто курьер?» «Я-то считала, что коробку подсунули в университетскую службу доставки. Если уж она прошла проверку моими заклинаниями, значит, и у них бы не вызвало подозрения. Да и глупо было бы самолично доставлять столь опасный подарок к двери». «Нет, это студент», — возразил Грей. Вот тут я удивилась. Не так много учеников могли пройти к нам. Из друзей парней ни у кого доступа не было. Грейсон справедливо рассудил, что если позволит своим дружкам устроить пьянку дома один раз, те повадятся гулять там постоянно. Так что из известных мне студентов доступ был у Виры и у Брея? Нет, быть этого не может. Не верю, что это мог быть кто-то из них. Точно не Вира, а Брей. Какой ему смысл? Он уже практически в команде. Нет, наверняка кто-то из преподавателей давал доступ другим студентам. Но все же новость, что предполагаемый недоброжелатель мог спокойно разгуливать рядом с нашим домом, напрягала. До самого кабинета ректора я молчала, не решаясь расспрашивать дальше. «Пришли?» — окинула нас пристальным взглядом секретарь ректора, седая дама сурового вида. «Идите, только вас и ждут». Шаг в кабинет я делала, затаив дыхание. И уже тогда удивилась, поняв, что на стуле перед ректором сидит девушка. А уж когда услышала ее недоуменно вопрошающий голос, и вовсе выпала в осадок. «Ай, Вина?» — пробормотала я, решив, что мне показалось. «Ринри?» — обернулась ко мне девушка, и на мгновение мне показалось, что в ее глазах промелькнул страх. Но почти тут же я поняла, что смотрит она на Грейсона позади. Ну, если честно, я бы тоже, глядя на него, струхнула. Это был уже не темный пластилин, а кто-то по-настоящему пугающий и безжалостный. Ситуация мне не нравилась. Грей сказал, что поймали преступника, но в кабинете, кроме ректора, магистра Деренви и нас троих, больше никого не было. Неужели они правда думают, что это сделала она? «Раз уж все в сборе, давайте начнем», — хмуро заявил ректор, жестом пригласив меня присесть на второй свободный стул перед ним. На неуверенных ногах я прошла вперед и упала на указанное место. Грейсон остался стоять позади, положив руки мне на плечи в качестве поддержки. «Итак, мы собрались здесь, чтобы разобраться в неприятном происшествии, произошедшем на территории университета 3 дня назад». Студентка Варлей, находясь в выделенном для команды доме, вскрыла доставленный ей подарок, тем самым активировав спрятанное внутри заклинание взрыва. «Взрыва?» — прошептала Альвина, мгновенно побледнев чуть ли не до зеленцы, и бросила на меня испуганный взгляд. Я послала ей в ответ слабую улыбку, все еще уверенная, что это какая-то ошибка. Вот только чуть сжавшиеся на моих плечах руки заставили меня вскинуть взгляд наверх к Грею. Он смотрел на рыжую одногруппницу с такой злостью. Определенно, в отличие от меня, парень не сомневался в правильности рассуждений ректора, но как же так? В результате срабатывания заклинания студентка Варлей получила довольно серьезные травмы. Холодно продолжил ректор, не сводя пристального взгляда с Альвины. «У нас есть основания предполагать, что именно вы, студентка Карви, являетесь отправителем». «Я? Но почему? Нет, это какая-то ошибка. Я не посылала никакой бомбы!» — испуганно вскричала девушка. Я даже облегченно вздохнула. «Ну вот, я же говорила, что такого просто не может быть». «Отпираться нет смысла», — прервал оправдание девушки ректор. «У нас есть свидетель, который видел вас, направляющийся с подарочной коробкой к дому университетской команды. И именно эта коробка впоследствии взорвалась». У Альвины был допуск на территорию преподавательских домов? Точно! Я же сама ее как-то проводила к нам. Мы как-то забегали за учебником. Но не могла же я оставить ее ждать меня на холоде, пока сама за ним ходила. Мы забрали книжку, выпили чаю и убежали в библиотеку делать задания. Но допуск — это все равно не аргумент. Может, ее просто попросил кто-то знакомый передать подарок, а Алина по незнанию согласилась. Я с надеждой посмотрела на девушку. «Да, я приносила подарок», — нервно призналась она. «Но это была никакая не бомба». Я практически улыбнулась от радости. «Это была всего лишь невинная шутка», — неожиданно заявила та, которую я считала, если не подругой, то хорошей знакомой точно. «Никакого взрыва не должно было быть. При открытии коробка должна была просто издать громкий хлопок и брызнуть ей в лицо несмываемой краской. И никакого взрыва, я честно ничего не знаю про бомбу». «Какое конкретно заклинание вы использовали для этого подарка?» — вступил в разговор до этого молчавший мрачный магистр Деринви, пока я пыталась осознать услышанное. «Рисуйте схему». Тут же, оказавшись рядом с девушкой, сунул ей листок и карандаш. А я никак не могла поверить в услышанное. То есть Альвина и правда затаила на меня обиду и прислала такой подарочек? «За что?» — прошептала я. Все взгляды обратились на меня, а руки на плечах сжались еще сильнее, практически до боли. Но мне было все равно. Что я такого сделала? Альвина на мгновение отвела от меня взгляд, словно смутившись. Но почти тут же вернула его, и теперь там виделось обвинение. «Потому что ты обманула меня! Нас всех обманула! А ведь я считала тебя хорошей! Я поддерживала вас, пытаясь остановить распространение глупых слухов. А оказалось, что это не слухи выдуманные, а то, какой я видела тебя, фикция». «В смысле?» «Ты сказала, что влюблена в Грея», — выдала одногруппница неожиданное обвинение. Причем настолько, что даже сам парень со мной вдохом подавился. «И когда стало известно, что ты и есть новая защитница Риота, я сохранила эту твою тайну, хотя мне самой нравился Грейсон. Я решила, что ты лучшая пара для него. Ты первая, на кого он по-настоящему обращал внимание. Я так радовалась за вашу пару. История любви почти как в романах». В глазах девушки появились слезы обиды. «Но как только начался финал, ты то флиртуешь на глазах у всего стадиона с одним капитаном команды, потом Грейсон дерется из-за тебя с другим. Следом и вовсе ты занимаешь место капитана, и оказывается, что вы были близки с капитаном Сандерса. Значит, все было ложью? Ты решила перебрать всех капитанов лиги, чтобы остановиться на лучшем. Это мерзко и подло». «Да, я хотела тебя проучить, но это все. Ни о каком взрыве и речи быть не могло. Только краска и предупреждение». «Какое предупреждение?» — тут же оживился ректор. «Записка». Словно вспомнив, где находится, вновь поникла Альвина. «Чтобы она перестала играть с чувствами Грейсона и лучше бы вообще ушла из команды. Я всего лишь хотела защитить тебя», — обратила девушка умоляющий взгляд мне за спину. «И судя по статье, что вышла после, я была права. Ринри вовсе не хорошая девушка. Она недостойна тебя, а лишь играет с тобой, теша свое самолюбие». «Вот уж не думал, что произвожу впечатление нуждающегося в защите», — холодно процедил Грейсон. «Обманывала она меня или нет, это тебя не касалось. Это лишь между нами двумя. И ты не имела права влезать. Тем более толком не зная и не понимая происходящего». Еще сильнее побледнев, Альвина отпрянула, видимо, испугавшись выражения лица Грея, и тут же повесила голову. «Если вы закончили разбираться с отношениями, то займитесь, пожалуйста, рисунком», — скептически напомнил магистр Деринви. Дрожащей рукой девушка снова взялась за карандаш, а я все так же пялилась на нее, не в силах поверить в это. Случайно брошенная однажды фраза, причем неправильно понятая, ведь когда Альвина спрашивала меня, кто из команды мне нравится, у меня и в мыслях не было увлечься Греем. В итоге пара недопониманий, грязных слухов, и вот уже та, кого я считала почти подругой, готова обвинить меня во всех грехах. А ведь производила впечатление совершенно адекватной девушки. После разговора, когда она окончательно решила, что мы встречаемся, она даже ни разу не спрашивала про отношения с ним. Я подумала, что она поняла свою ошибку, а оказалось, что все это время она тихо следила за нами. Правильно говорят, что нет хуже той ненависти, что родилась из любви. У Грея много фанаток, и после статьи я слышала много слов осуждения. Но прислать подарочек решилась лишь одна. Та, что поддерживала нашу с ним любовь все это время. «Да уж», — вывел меня из ступора недовольный голос магистра Деренви, внимательно изучавшего схему Альвины. «Признаться, мне стыдно за вашу работу. А ведь я считал вас хорошей студенткой. И такая грубая ошибка». «Что такое?» — вытаращилась на преподавателя Альвина. «Я вижу, что вы попытались продумать, чтобы вас не отследили по магическому следу. И это, пожалуй, единственное, за что вас можно похвалить. Вы вставили в схему элемент накопления свободной магии с пространства? Ну да. А ограничения ставить я вас не учила разве?» — раздраженно заметил магистр. «Мне это показалось излишним», — испуганно отозвалась девушка. «Свободной магии в жилых пространствах всегда мало, а дополнительное ограничение могло сделать заклинание более заметным и подозрительным. Кроме того, судя по предыдущим посылкам, коробки открывали почти сразу после доставки. Я опасалась, что заряд и вовсе не накопится». «То есть все те конфеты, они тоже от тебя были?» — слабым голосом уточнила я, внезапно почувствовав тошноту. Альвина лишь бросила на меня косой взгляд и промолчала. Но я и так все поняла. Она разведывала обстановку. Готовилась, чтобы быть уверенной, что подарок точно дойдет до получателя. Кажется, я больше никогда не стану открывать посылки от фанатов. Да и к сладкому моя любовь как-то резко ослабла. Хорошо, хоть отравить меня не попыталась. «Не ожидал такой глупой ошибки от одной из своих учениц», — вновь вступил в разговор недовольный магистр Деренви. «Сколько раз я говорил обращать внимание на конечную среду применения заклинаний? Это в ученическом общежитии применение магии ограничено до минимума, а потому свободной магии в пространстве ничтожно мало. А ваш подарок несколько дней простоял в доме с четырьмя активно тренирующимися магами. Вы представляете себе, какой это объем свободной энергии?» «Большой. Мы постоянно отрабатываем что-то по мелочи дома и на площадке рядом с ним. И пусть заклинания в пределах дома мы применяли не сильные, но их много. Каждая из них оставляет след, магию, высвободившуюся в результате применения заклинания. И именно ее и собирал этот подарок. Если бы я открыла его в первый же вечер, меня и правда ждала лишь слабенькая пугалка. Но я открыла ее лишь спустя несколько дней, и простейшее звуковое заклинание в итоге превратилось практически в бомбу. Именно это и объяснил магистр своей нерадивой студентке, после чего девушка перевела раскаявшийся взгляд на меня. «Ринри, прости, я правда не хотела делать тебе больно. Я не представляла, что все выйдет именно так. Это должна была быть шутка». «То есть она сожалеет не потому, что это изначально была глупая затея, а лишь из-за того, что последствия были хуже, чем она предполагала?» «Пожалуйста, это же все несерьезно. Студенты все время друг на другом шутят. Тебе и до этого посылали всякие спотыкалки. Ты сама говорила, что это не стоит внимания. Я не хотела ничего серьезного. Так неужели меня из-за этого теперь исключат?» — переводила девушка отчаянный взгляд с меня на Грейсона за моей спиной. «Это же несправедливо. Ведь на нападки других вы никогда не реагировали. Подождите, какое еще исключение? По поводу исключения будет решать ректор. Сухо отозвался Грейсон. Но я предупреждаю сразу. Мы подаем на студентку Карви в суд. Что? Мы с Альвиной хором обратились к Грею. Магистр Деренви удовлетворенно кивнул, а ректор лишь поморщился. Сам же Грей на бледную девушку смотрел решительно и непримиримо. «Мой адвокат уже подготовил заявление. И раз мы нашли виновника, то он тут же передаст дело следователям и в суд». «Но это всего лишь шутка!» — растерянно пробормотала девушка. «Я же для тебя!» «Ты это сделала исключительно для себя!» — зло оборвал ее Грей. И не имеет значения, была ли это шутка или случайная ошибка в расчетах. Ты отправляла эту посылку с недобрыми намерениями. И в итоге она стала причиной серьезных травм у Ринарии. А если бы мы не вспомнили про эту коробку еще с месяц? Все это могло дойти и вовсе до летального исхода. То, что ты не планировала убийства или травм, не значит, что я закрою на все глаза. «Достаточно, Риверт», — вмешался ректор. «Мы поняли твою позицию по этому вопросу. Хотя я бы предпочел, чтобы ты поставил меня в известность, прежде чем начинать следствие», — поморщился мужчина. Грей лишь недовольно дернул плечом, не иначе, как подозревал, что администрация предпочтет замять дело. Да и я сама не была уверена, что хочу доводить дело до суда. А уж стоило глянуть на запуганную до ужаса Альвину. «Варлей, Риверт, вы пока свободны». Все еще недовольный сложившейся ситуацией, кивнул нам ректор на дверь. «Дальше мы сами поговорим со студенткой. Я уже вызвал адвоката, так что предлагаю вам все же дождаться сначала его», попытался возразить Грей. «И везде-то ты успеваешь. На выход, Грейсон. Без твоих советов разберемся». Недовольно вздохнув, капитан все же подхватил меня под локоть и потянул на выход. Кабинет мы покидали в полной тишине. «Ты серьезно?» – пробормотала я, едва мы оказались в коридоре. «По поводу суда и адвоката?» «Конечно», – мрачно подтвердил парень. «Но, может...» «Нет, Ри, прощать ей все грехи я не собираюсь», – строго проговорил Грей. «Спустим такое один раз. И неизвестно, сколько сюрпризов и подарков дойдут до тебя в следующий раз. Все должны осознать, чем могут грозить подобные невинные шутки». «Но ведь суд — это слишком серьезно. Да и я бы не хотела, чтобы мои родные узнали об этом происшествии. Все еще не была я уверена в необходимости столь суровых мер». «Нет, Ринри, это не тот случай, который можно замолчать. Пусть я лучше уйду твоих родных в глубокий минус, но я сделаю все, чтобы никто больше не решился на такой поступок. Поэтому суд будет, и твоим родителям мы все расскажем. Другое дело, вряд ли ей и правда вменят покушение», — недовольно поморщился парень. «Но ведь это оно и было». «И подожди ты еще с неделю с этой коробкой, вполне могло стать и оно. И ты забываешь, что, накопив слишком много энергии, заклинание могло и сдетонировать само по себе. И кто угодно мог оказаться рядом и пострадать. Нет, Ри, никаких возражений. Да, ситуация неприятная, но зато, если о ней станет известно, следующий недоброжелатель сотню раз подумает, прежде чем совершить глупость». Пожалуй, только аргумент, что пострадать мог любой в нашем доме, и заставил меня передумать. Тем более я куда лучше Грея представляла себе, чем могло закончиться бесконечное накапливание энергии одним, даже самым безобидным заклинанием. Правда, нам повезло, что я открыла его еще относительно безопасным. Мне правда жаль, Ри. И хуже всего понимать, что в итоге во всем оказалась виновата моя безумная фанатка. Приобнял он меня со спины. Не жалеешь, что так легко простила меня? «Перестань. Я уже говорила, что ты здесь ни при чем», — тихо вздохнула. «Она сама выдумала что-то про нашу безумную влюбленность, еще когда я тебя на дух не переносила. Мы не в ответе за чужие больные фантазии, Но знаешь... Что? Явно напрягся парень позади меня. Прости мне эти слова, но я все же рада, что это твой последний сезон. Честно, не думаю, что смогла бы с тобой встречаться, если бы такие обвинения и ревность со стороны твоих фанаток преследовали меня постоянно. А так осталось перетерпеть совсем чуть-чуть. Если уж совсем честно, я и сам устал от этого, вздохнул парень. Но раз уж мы ввязались в эту игру, то должны сделать все возможное и закончить на пике возможного. Так что уйти я бы предпочел с громкими поздравлениями, а не со статьями о скандальном суде. И все же об уходе из спорта жалеть я уже точно не стану. Что же? Тогда постараемся сделать все, чтобы твою последнюю игру забыли еще не скоро.